поддержку нашей инициативы о созыве общенационального форума под девизом объединения «За мир на Корейском полуострове» и его самостоятельное объединение. 9 июля Юго-Центральная ассоциация корейцев США выступила с заявлением, а на странице корейской интернет-газеты «Минджок Тунсин» недавно помещена статья члена редколлегии.